Глава 14. Звук шагов тихим шелестом отлетал от камней и рассеивался. Придерживаясь за склизкие от сырости стены, я спускалась вниз. Чары, активировавшие факелы, любезно помогали мне не сверзиться вниз и не свернуть шею. Увы, сестры тени хоть и были выдрессированы и могли больше, чем простой человек, в темноте не видели. А жаль. За такой бонус к обучению я была бы безмерно благодарна. Даже не поленилась бы пережить какую-нибудь мутацию или чем там обычно способности зверей внедряют в человеческое тело. Лестница вильнула в сторону, факелы мигнули, а я остановилась на нижней ступени, не веря своим глазам. Мало того, что я не ошиблась, тут и впрямь было тайное помещение, не помеченное на картах 20-летней давности. Так еще и занимало оно поистине много места. Потолок, поддерживаемый толстыми четырехугольными колоннами, терялся во мраке. С первого взгляда казалось, что до него 5 метров. На самом деле могло быть и больше. Огромное прямоугольное помещение освещалось все теми же факелами, которые висели как на стенах, так и на колоннах. И пламя их было явно усилено магией, потому как озаряли они хоть и не все, но большую часть помещения. А вдоль стен... Вдоль стен тянулись зачарованные клетки, в которых мелькали черные тени. Жрецы из культа дракона позиционировали себя как защитники людей, спасители их от тьмы и зла. Щит, который придет на помощь слабым, искоренит тех, кто уже как много тысяч лет должен быть стерт с лица земли. Они обещали испепелить праведным огнем самый древний и самый кровожадный народ, что существовал на Эвраре еще задолго до появления людей. С представителями которого найти общий язык удавалось только в одном случае из 100. Не веря своим глазам, я спустилась с лестницы и шагнула к одной из клеток. «Демоны!» — шепот слетел с моих губ против воли. «Не может быть!» «Но почему же?» «Может!» Кинжал сорвался с пальцев, со свистом разрезал воздух и остановился в 1 метре от мужчины, которого всего мгновение назад тут не было. Оружие соскользнуло вниз по невидимому куполу и со звоном приземлилось на каменный пол. «Норрисдан, где твой сигнал?» Бросила я по ментальному каналу, но наткнулась лишь на глухую стену. «Неужели пытаешься связаться со своим дружком?» Хмыкнул глава ящерок. Шрам через половину лица делал его усмешку хищным оскалом. «Смею тебя огорчить, сестричка Иро. Это место не выпускает и не впускает магию извне». Я выругалась себе под нос и отступила на шаг назад, ближе к клетке. Демон дернулся. Врезался эфемерным телом в прутья и с диким визгом отлетел назад. На мгновение проявил свой истинный вид, который до этого скрывался за напускной прозрачностью. Вот только острые тонкие зубы в 3 ряда, загнутые внутрь, никак не могли прибавить уверенности в собственных силах. А если вспомнить, что напротив тебя стоит архимаг, значит, ловушка. Я усмехнулась, понимая, что интуиция все же не зря меня предупреждала об этом. «Конечно!» — рассмеялся Амирон Нигдитур. «А ты думала, что я так просто позволю тебе сюда пробраться?» «И зачем?» «О, ну раз у нас есть немного времени, то, конечно, давай поболтаем!» — развел руками колдун. «Все обсудим, вспомним былые обиды!» За его спиной появился деревянный стул с высокой спинкой. Откинув назад полы длинного темно-синего плаща, мужчина легко опустился на сиденье и с усмешкой посмотрел на меня. «Как думаешь, сестра Иро, для каких целей я держу тут все эти прекрасные экземпляры?» «Ну уж точно не для испытаний турнира». Низкий мужской смех прокатился по подвалу, отразился от голых стен, спугнул кого-то дремавшего во мраке под потолком. Инстинкты толкнули в плечо, заставили отпрыгнуть в сторону. А там, где я стояла всего мгновение назад, появился еще один стул. Близнец того, что сейчас находился под задницей главы ящерок. «Какая ты дерганая, Иро!» — хмыкнул Амирон, закидывая ногу на ногу. «Хотела постоять, так бы и сказала». На его губах блуждала отвратительная улыбка. Собранные в хвост черные волосы блестели в свете факелов, а в глазах клубилась тьма. Демоническая, проклятая тьма. Так на кой черт культу демоны? Раз уж он был настроен на беседу, глупо не воспользоваться, особенно когда надо потянуть время, взломать защиту и передать весточку Фенриру. По заветам Барри Кабейра, я колдовала с невозмутимым лицом и старательно защищала следы чар. «Видишь ли, Иро?» — задумчиво протянул Амирон. «Так вышло, что наш мир живет в океане лжи. Нет-нет, не говори, что так везде. Я и без тебя это знаю. Но все эти... Смерть блуждающего принесет силу убийце, и кольцо отдаст силу истинного дракона достойному. За кого принимали нас те, кто сочинял эти бредни?» Я молчала. Не видела смысла отвечать на риторические вопросы. «Ты ведь тоже не так давно узнала правду?» — хмыкнул мужчина. «После нашей встречи в Галлейне». Закусив губу, я выплеснула львиную долю энергии в разрушение блока, а сама вспомнила свою жалкую попытку выжить. Вспомнила, как впервые за 8 лет примерила кольцо и разочаровалась. «Хочешь знать, каким был мой план?» усмехнулся колдун, подаваясь вперед. «Полагаю, что после этого ты точно не оставишь меня в живых», издевательски хмыкнула я, продолжая выплескивать силу и пытаясь отправить послание Нориздану. «Ты в любом случае не выживешь», — он развел руками. «Я студентка одной из академий. По договору ты не имеешь права причинять мне вред». Говоря это, я прекрасно понимала, что обойти условия пакта можно даже с закрытыми глазами. А магия не поддавалась, и у меня не выходило настроиться ментально на Фенрира. Вместо ответа он рассмеялся, запрокинул голову назад и затрясся в конвульсиях. «Видишь вот этих существ?» — проговорил Амирон Нигдитр, отсмеявшись. «Как думаешь, им есть дело до какого-то пакта?» «Допустим». Я прикрыла глаза, чувствуя, как паника медленно обнимает меня за плечи. Пробить защиту не удалось. «То есть ты заманил меня сюда только для того, чтобы излить душу?» «Проще было к психологу записаться, ящерка». «О, нет, не только для этого!» Выпрямившись, хмыкнул Архимаг. «Не только ты сейчас тянешь время. Так почему бы не провести его с пользой? Я открою тебе глаза на многие вещи, а ты, наконец, поймешь, что всю жизнь работала не на тех». «Черт! Так он чувствовал, что я пытаюсь пробить брешь?» «Все еще хуже, чем могло показаться с первого взгляда». «Ну, давай поговорим». Я прошла к стулу, повернула его спинкой к лицу и оседлала. «Итак, уважаемый, что вас беспокоит?» «То, что твой дракон слишком долго летит к тебе на помощь, сестричка Иро», — хмыкнул мужчина, понимая, что сейчас смог ударить мне под дых. «Что такое? Неожиданно?» «Теперь хотя бы понятно, зачем было заманивать меня в ловушку». Я смогла улыбнуться. «Приманка!» Вот только на самом деле ни черта понятно не было. Все становилось только мутнее и запутаннее. И, прекрасно понимая, что у меня просто нет выбора, я выдохнула. «Ну что же, мастер-интриган, давай, вываливай свой гениальный план, который такая гадина, как я, умудрилась подпортить». Ящерка вновь захохотал, факелы на стенах мигнули. «Ты недалеко ушла от истины, сестричка Иро», — отсмеявшись, проговорил Амирон. «Видишь ли, как тебе уже известно, в чьем теле поселится душа дракона было решено давно. Очень давно. И это меня не устраивало. По сказанному выходило, что не все жрецы слепо верили в распространенную легенду. Были и те, кто знали всю правду с самого начала. Очень плохо, что это был именно он. «Люди боятся демонов не только потому, что отличаются от них внешне», — резко сменил тему мужчина и довольно прикрыл глаза, — «а и потому, что те сильнее их, мудрее, живучее, кровожаднее. Вот могла бы ты предположить, что демон в состоянии поменять древнее предсказание?» Существа, запертые в клетках, активизировались, будто бы почувствовали, что речь зашла о них. Или же просто услышали и поняли. «Нет?» Амирон презрительно хмыкнул. «А нужен всего лишь артефакт, на котором завязано будущее, и кровь того, кто с этим предсказанием связан». «Фенрир! Так вот зачем ему нужен мой дракон! Вот зачем весь этот спектакль! Я забрела в ловушку сама и завлекаю в нее Нориздана!» Я вскочила и толкнула ногой стул. Он грохнулся на каменные плиты, подарил мне секунду времени. Этого хватило. Успела нащупать небольшой мешочек в боковом кармане куртки и впечатать его в колонну. Мгновение, и округу затягивает белесый дым, от которого чешется нос, слезятся глаза и медленно наступает удушье. «Надо успеть! Надо просто успеть!» Взвыли демоны. Затанцевало пламя факелов. Закашлялся ящерка. Я прижалась спиной к колонне, отгородилась ею от противника и обратилась к дару блуждающей. «Выбраться! Надо отсюда немедленно выбраться и предупредить Нориздана! Отыскать его! Переместиться к Фенриру! Давай!» Ледяной туман мазнул по коже, вызывая мурашки, охватил в кокон. Звуки стали тише. Туман прозрачнее, а демоны не так страшны. Сила подхватила под руки, дернула вверх, а потом... толкнула в грудь и впечатала спиной в острую грань колонны. «Хорошая попытка, сестричка Иро!» — усмехнулся глава культа дракона, вырастая передо мной из тумана и рассеивая его взмахом руки. «Первый раз я тебя упустил. Но разве ты не поняла, что больше со мной такой фокус не пройдет?» Его магия. Черная демоническая магия с силой вжимала меня в камень. Дышать выходило через раз. Кости скрипели. «Ублюдок!» «Я другого и не ожидал!» Он растянул тонкие губы в хищной усмешке. «Ты до сих пор думаешь, что я лезу не в свое дело. Хочу получить силу, которая мне не принадлежит, но это не так!» Тоном безумца уверил он. «Я тот, кто оберегал артефакт столько веков! Тот, кто заслужил благословение своего бога! А что имею в итоге? Пустоту! Пшик!» Сжав руку в кулак, я прошептала под нос заклинание. Молния сорвалась с пальцев, ударила Амирона в грудь, откинула к клеткам. Я сползла по колонне вниз и, придерживаясь за камень, постаралась встать. «Саджита!» Вливая все эмоции, накопившиеся за время моего нахождения тут, я выпустила заклинание в поднимающегося на ноги колдуна. Стрелы возникли в воздухе и градом осыпали ящерку. Послышался сдавленный возглас. «Похоже, не все промахнулись. Надо выбираться». Сорвав пробку с небольшого стеклянного флакончика, я опрокинула в себя горькую жидкость и кинулась к лестнице. Это было зелье, состоящее из законсервированной переработанной энергии. Микстура, искусственно пополняющая внутренний резерв. Потом мне это выйдет боком, но сейчас... До лестницы оставалось каких-то жалких 10 шагов. Когда открылась дверь одной из клеток, демон выпорхнул наружу, как клочок черного тумана, и мгновенно увеличился до размеров медведя. Опыт в уничтожении представителей этой расы у меня уже присутствовал. «Инчиринатио!» Волна мягкого света сорвалась с ладони, коснулась монстра. И, закружив демона в сияющем вихре, откинула обратно к клетке. Дико взревев, представитель иной расы медленно осел на пол кучкой праха. Но добраться до лестницы мне было не суждено. Враждебная магия оплела арканом горло и дернула назад. «Ты же обещал, что не причинишь ей вреда!» Сверху раздался знакомый голос. Настолько знакомый, что я готова была кричать от безысходности. Фенрир находился в белом тумане, когда зверь внутри него зашевелился. Человек, который никогда не имел дел с ипостасями, принял бы это чувство за гнетущее беспокойство. Или дурное предчувствие. Но только не Норизден. «Что-то ты сегодня рано, Хамадо. Ночь далеко. Возможно, и правда твоя, сын мой. Вот только ты слеп и глуп, как оказалось», — прорычал чужой голос в голове. «Оглянись и найди ложь, что в глаза тебе за правду выдает». Ответить Фенрир ничего не успел. Белый туман рассеялся. На знакомой арене оказалось 27 участников. Большинство из них выглядели уставшими и желающими поскорее расквитаться с сегодняшним заданием. Хамаду молчал, но его недовольство и раздражение передавалось и Норриздену. Принц не понимал, почему зверь активизировался так рано и почему попытался о чем-то предупредить. «Приветствую вас!» Амирон Нигдитер говорил что-то о том, насколько важно для него, что этот зимний турнир чар проводит именно в его академии. Как рад колдун тому, что подрастающее поколение столь находчиво и сильно. Говорил и говорил. Вот только голос его звучал странно, без эмоций. Фенрир отыскал взглядом ректора Первой Драконьей Академии и заглянул тому в глаза. «Фантом! Ну, наконец-то!» Радостно проурчал дракон, завозился где-то внутри. Норизден слишком явно представил, как монстр сворачивается в клубок и пытается погрузиться в сон. До ночи. «Ты там что-то сделать должен был. Почему ты мне помогаешь?» В ответ раздалось недовольное фырканье, которое никак трактовать не удалось. «Перед каждым из вас сейчас появится 5 фигур. Одна настоящая. Остальные иллюзорные. Думаю, объяснять, что именно нужно сделать, не нужно?» «Не нужно», — думал Фенрир, пытаясь связаться по ментальному каналу с Айрин. «И так понятно, что тут есть своя ловушка». Но девушка не отзывалась. Более того, возникало точно такое же чувство, как при попытке связаться с первым архимагом. Стена. Запрет, блок. «Лекс, у нас проблемы». Норриздан нашел взглядом трибуну с участником турнира. Его личный помощник вздрогнул. «Не могу связаться с Айрин. Голова пропал». «Что я должен делать?» «Пока не знаю, я просто делюсь проблемами». Вместе с мыслями Фенрир передал и легкий смех, который прозвучал бы, если бы они общались не телепатически. «Вылетай из тура!» — посоветовал Лекс. «Или ты зависнешь в том дополнительном пространстве?» «Вот этого не знаю». Перед участниками появились человеческие фигуры. Полупрозрачные, как демоны, скрывающиеся в тени. Фенрир слышал, что древнему народу доступна другая реальность. Там они могут набираться сил и знаний. Там скрывают свои истинные личины и там живут. Именно потому в этой реальности люди видят только их тени. Но стоит лишь задеть... Женский визг разорвал оглушительную тишину. Зашумели трибуны. «Не переживайте», — спокойно и совершенно без эмоций проговорил голос Амирона Нигдитра. «Студентка 8-й Драконьей Академии будет доставлена в лазарет. И она выбывает. Норрисдон поморщился, скользнув взглядом по женскому телу, из которого торчал гигантский алый шип. Все же его догадка была верна. Те фантомы, что были представлены иллюзиями, могли преспокойно навредить. «Верум монстрант!» — взмахнул рукой сосед Фенрира. Но ничего не произошло. Силуэты все так же висели перед ним в воздухе. И тогда парнишка решился на отчаянный шаг. Отправил в одну из фигур шоковое заклинание. Это была его ошибка. Магия отрикошетила. Врезалась студенту в грудь и откинула назад. «Студент!» Норрисдон уже не слушал. Его злило такое отношение к участникам. Его злил этот турнир, от которого он отказывался два раза. А на третий не смог. Парень моргнул несколько раз, его радужки на миг потемнели, а на губах проступила легкая улыбка. Сделав три шага вперед, он прикоснулся к одному из пяти прикрепленных к нему фантомов. «Студент Академии Галейн проходит во второй тур! Поздравляем!» Трибуны разорвались фальшивыми выкриками и аплодисментами. А принца королевства Меркулион подхватило под руки и перенесло в магическую реальность, заполненную белым туманом. Слишком просто. «Спасибо, Хамадо». «Будешь должен», — недовольно фыркнул дракон. «Сегодняшняя ночь моя. Пока не узнаю, что с Айрин никаких сделок». «И потому ты бездействуешь. А ты умеешь разрушать чужие реальности?» «Конечно!» — возмутился ракочущий голос в голове. «Но от меня больше помощи не жди». Фенрир щелкнул зубами, прекрасно понимая, что и в самом деле больше ничего добиться не сможет. А время текло слишком медленно. Вскоре вокруг него появилось несколько темных фигур, прошедших во второй тур участников. А когда принц уже был готов пойти на немыслимую сделку со зверем, реальность сменилась. Выхватив из рук хмурого жреца свою мантию, парень вылетел на улицу, свернул к выходу из амфитеатра и столкнулся с Лексом. «Наконец-то!» — выдохнул тот. «Куда уходила Айрин? Теперь-то ты можешь рассказать?» «Как давно закончилось испытание?» Спросил Норрисдон, словно не услышав вопроса своего помощника. «Около 10 минут назад». «А где Джамас?» Лекс крутанулся вокруг своей оси. «Я помог фантому Айрин затеряться в толпе, но вроде бы он все время шел за мной. А теперь...» «А теперь пропал», — подвел итоги Фенрир и грязно выругался. Не зря в уставе Ордена Теневых есть правило «не привязывайся», «не заводи друзей и связей, что спеленают тебя по рукам и ногам». Не зря. Я лежала на холодных камнях, понимая, что это та самая переломная точка, после которой ничего не будет нормально. Все поменяется. Все станет по-другому. Больше не будет всего того, о чем можно было только мечтать. «Если бы она не пыталась сбежать, я бы и пальцем ее не тронул!» Голос главы ящерок приближался. Откатившись в сторону, я встала вначале на колени, а потом и на ноги. Спиной к выходу, а лицом ко мне стояли Амирон Нигдитр и Джамас Казар. «Вот значит как!» Протянула я, кривя губы и накапливая эмоции для следующего заклинания. «Да так». На лице сына графа Казара не было отображено ни одной эмоции. «Если ты посодействуешь культу, то тебя оставят в живых». «Ты глуп, Джамас». Процеживая слова сквозь зубы, отозвалась я. «Даже сомневаюсь, что живым из этого подземелья выйдешь ты». «Культ не вредит своим последователям». Спокойно и с какой-то долей фанатизма покачал головой парень. «Не наговаривай на них того, чего хотела бы сама». Амирон Нигдитр молчал, наблюдал за развернувшейся сценой. Конечно, ему ведь в любом случае нужно было потянуть время. «Последователям! А твоя сестра знает об этом?» «И Фризу в это не втягивай!» Джамас повторил жест головой, а голос его звучал все так же непринужденно. Даже отрешенно. Ее видение. Парень, гибнущий в пасти дракона. Это не я виновата была. Не моя помощь могла сгубить его. А связь с культом. И как давно? Я сама не знала, для чего тянула время. Ведь это было на руку не мне. Хотя сейчас... Сейчас мне на самом деле было важно услышать ответ на этот вопрос. Узнать правду. Понять причину. Может быть, тогда я бы смогла отыскать оправдание, которое Джамас не заслуживал. С детства. С того самого детства, которое прошло вдалеке от моего дома. Вдалеке от родни. Там я нашел поддержку. В культе? Правда? Да. Парень пожал плечами. В селении, где я провел детство, был небольшой храм. Я помогал местному жрецу. Стал его правой рукой. Приобщился к истине. Я слушала его признание и не понимала, как могла быть так слепа все это время. Ладно, Фриза. Пусть и с даром зрящий истину. Но он ее брат. Она могла прощать незначительные мелочи, спускать что-то с рук. Не видеть. Но как это могла упустить я? А потом они нашли меня в Галейне. Рассказывал Джамас. «Когда напали?» «Да!» Это уже был Амирон. Он усмехался. «Встретить нашего брата в тылу врага! Что может быть лучше?» «А не из-за этого ли я выжила? Не потому ли глава ящерок бросил нас в лесу? Не добил?» «Но это не тот вопрос, на который я хотела бы узнать ответ в первую очередь». А ящерка продолжала рассуждать, смаковать факты. «Особенно, когда этот брат готов следить за преподавателями, жертвуя свободным временем и записываясь на все факультативы. Готов докладывать нам о продвижениях. И да, Иро, спасибо, что взяла его сюда. Это существенно упростило нашу задачу». Скрипнув зубами, я пропустила последнюю реплику мимо ушей. «И за что ты продался? Что они тебе пообещали?» Я не сдержала презрительной усмешки, повернувшись к бывшему другу. «Нет, я и сама работала за монету и репутацию, и сейчас не имела никакого права осуждать Джамаса. Вот только что-то подсказывало мне, что сравнивать наши ситуации неправильно. Что они разнятся намного сильнее, чем могут быть схожи. А еще Фаиза. Власть. Его ответ стеганул по мне плетью. Отец решил избавиться от меня. На лице Джамаса впервые проявились эмоции, и были они далеки от положительных. Украл мое право наследника. Изгнал. Забыл. Я отомщу ему за это. «Я стану графом! Свергну его!» В темно-зеленых глазах заблестели искорки безумия. Никому не пожелаю увидеть подобный блеск в глазах близкого человека. «Ну что же, теперь я точно слишком много знаю!» Улыбка далась мне легко впервые за время пребывания тут. «Не знаю, что тебе наобещали ящерки, Джамс, но мы видимся с тобой в последний раз!» Парень дернулся, как от оплеухи, когда я назвала его как Фриза. Значит, сестра для него все же что-то дозначит. Что-то, что может хотя бы на мгновение отрезвить его, привести в чувство и вернуть возможность здраво мыслить. «Его преподобие Амирон Нигдитер обещал мне, что ты выживешь». Сказано это было в сторону главы ящерок. «Вы ведь сдержите слово?» «Конечно, сдержу!» Растягивая губы в отвратительную усмешку, отозвался мужчина. «Она ведь дорога тебе. Кажется, ты даже как-то обмолвился, что любишь нашу сестричку Иро». Мне показалось, что легкие прокололи, и воздух больше не задерживается в них, не напитывает организм кислородом. Что он только что сказал? Это ведь бред сивой кобылы. Вот только взгляд, полный ненависти, которым Джамас смотрел на главу ящерок, говорил, что все, прозвучавшее мгновение назад, чистейшая правда. Но больше ничего сказать ни друг другу, ни мне они не успели. Я проиграла, а ящерка победил. Потому что стены затряслись от выплеска магии, подпитанного яростью и ненавистью. Мигнули факелы, заволновались в клетках демоны. «А вот и твой дракончик прибыл!» — хохотнул Амирон Нигдитр. «Надо бы устроить ему теплый прием! Не хочешь поприветствовать свою рептилию, сестричка Иро?»